Глава 3. Вика после обеда так и не появляется, а я до окончания рабочего дня пытаюсь дозвониться до Руднева, но все мои попытки проваливаются. В конце концов, я выясняю, где именно он работает, и решаю в понедельник с самого утра поехать к нему в офис и попытать счастье. А вдруг получится? Чем черт не шутит? После того, как Игорь пулей вылетел из отдела кадров, не заметив меня, я больше в офисе его не видела. Начинать работу с вранья не самая лучшая идея, но пока другого выхода у меня нет. Вернее, он наверняка есть, но я не думала о нем. Этот вариант на данный момент оказался наиболее простым. Разобравшись со всеми текущими делами, я собираюсь домой. С Милой мы договорились встретиться ближе к 9 вечера, а значит, время в запасе у меня еще есть. Алена предлагает подбросить меня до дома, и я с радостью соглашаюсь. Союзник или даже друг в ее лице мне очень даже пригодится, тем более, как я уже успела заметить, человек она хороший. Перед встречей с Милой созваниваюсь по видеосвязи с бабушкой и сыном, и весь следующий час они наперебой рассказывают мне о том, как сегодня ходили на озеро. Я лишь качаю головой, но ничего не говорю до тех пор, пока Арс не скрывается в детской. «Ба, мы с тобой уже обсудили эти походы на озеро». Говорю тихо. «Надо с твоими ногами разобраться, а потом уже ходить на такие дальние расстояния». «Кира, все, прекращай мне эти разговорчики. Во-первых, нас подвез Николай Георгиевич. А во-вторых, что я немощная какая-то? Не могу внука на озеро сводить». «Можешь, ба, конечно, можешь. Чуть спокойнее говорю я». «Ты лучше расскажи, как у тебя дела? Как прошло собеседование с начальником?» «Нормально». «Нормально, и все?» — недоверчиво уточняет она. «Ба, мой начальник, Игорь». В трубке воцаряется молчание, и я даже смотрю на экран, чтобы удостовериться, что ба еще на связи. Разумеется, она сразу понимает, о ком я говорю. «Удивительно, как ты еще не сбежала от него», — усмехается бабушка. «Я думала, что при встрече с ним ты будешь бежать дальше, чем видят твои глаза». «Ба, ну хватит», — фыркаю я. «Так что, останешься у него работать?» «Да, теперь обратной дороги нет», — отвечаю я, умалчивая о своем вранье. «Ну, с Богом, дочка, надеюсь, эта встреча перевернет твою жизнь, а у мальчика наконец-то появится...» «Кто появится, ба?» — из комнаты доносится голос Арсения. «Да кто, кто?» — спокойно бросает она. «Машинка, которая ездит сама. Из той рекламы». «Да, да!» — восклицает сын. «Я так хочу ту машинку!» «Ладно, ба, я пойду. Мы сегодня договорились встретиться с Милкой. Завтра после обеда приеду». «Привет ей передавай. Все, целую, беги». Я сбрасываю вызов, но даже не успеваю убрать мобильный в сумочку, как раздается трель. «Мила». «Я уже на месте. Так получилось, что я приехала раньше», — сообщает она. «Хорошо, я вызову такси. Скоро буду». Я заказываю такси через приложение, но даже спустя 10 минут машину не назначают. Черт возьми, решаю выйти на улицу. Возможно, удастся с кем-нибудь договориться или поймать такси. Однако и здесь меня ждет неудача. Этот день невозможно назвать моим. Как он не заладился с самого утра, так и продолжается до сих пор. Проходит не меньше 15 минут, но я все еще нахожусь в том самом районе, где снимаю квартиру. «Девушка, вы случайно не меня ждете?» — раздается мужской голос из черного внедорожника, который останавливается около меня. «Совершенно точно не вас», — отрезаю я, не поднимая взгляда на мужчину, и продолжаю пялиться в экран своего мобильника в надежде дождаться такси из приложения. «А ты уверена, Кирёныш?» — летит очередной вопрос, от которого меня буквально парализует. «Только один человек обращается ко мне так. Не перестаю удивляться, насколько быстро меня настигло прошлое. И в лице Игоря, и в лице Макса. А я ведь только неделю назад вернулась в Москву». «Привет, Макс». Здороваюсь сдержанно. «Сколько лет, сколько зим!» Широко улыбается он, обнажая идеально ровные зубы. «Но я сразу узнал тебя, хоть ты и немного изменилась». «Да, спустя 6 лет я выгляжу иначе». Натягиваю улыбку на губы. «Ждешь кого-то?» — интересуется он. «Такси, у меня встреча с Милой», — быстро отвечаю, зная, что за этим последует. «Давай подвезу», — предлагает Максим. Я как раз еду домой. Не тороплюсь, поговорим по дороге». «Хорошо», — соглашаюсь я только из-за Милы. «С Рамзиным у меня нет особого желания общаться, но ничего не поделать. Раз села в его внедорожник, значит, придется говорить. Остается надеяться, что у него хватит ума не вспомнить о прошлом. Но я ошибаюсь. В какой-то момент наша беседа меняет курс». «Я надеялся, что ты вернешься после паузы», — усмехается Максим. «Так глупо, правда?» «Макс, извини, мне бы не хотелось говорить об этом». Отрицательно качаю головой. «В этом нет смысла, с тех пор много воды утекло». «А что, если я тебя не забыл?» — серьезно спрашивает он. «Не забыл? Серьезно? За 6 лет с его стороны не было ни одной попытки найти меня. Тем более это было так просто. Я переехала к своей бабушке в пригород столицы». «Я не ищу отношений, Макс. Говорю вместо того, что крутится у меня на языке». «Мы можем быть с друзьями», — неожиданно предлагает Рамзин. «В прошлый раз не получилось, можно попробовать еще раз. Мы ведь стали старше, а значит, опытнее, так ведь?» «Да», — отвечаю с улыбкой. Максим останавливает внедорожник перед входом в ресторан и сразу же выходит из машины. Он открывает мне дверь, галантно предоставляя свою ладонь, и я на автомате принимаю ее. Рамзин переводит тему и рассказывает мне о недавней встрече с нашим одногруппником. История оказывается веселой, и через пару секунд я уже открыто смеюсь. Но веселье быстро заканчивается. В нескольких метрах от нас я вижу Мещерякова, идущего рядом с девушкой, лицо которой я пока не могу разглядеть. «Это же твой несостоявшийся муж», — хмурится Максим. «Он, да». Мгновением позже наши с Игорем взгляды сталкиваются. Мой растерянный, его напряженный, ненавидящий. Последнее, чего бы мне хотелось, встретить Мещерякова, находясь в компании Максима. Им лучше не пересекаться. Пусть все события 6-летней давности и поросли травой, однако вражда этих двоих не закончится никогда. Через секунду сердце внезапно ухает вниз, поскольку спутница Игоря поднимает голову. Мне прилетает очередной удар. Я узнаю в ней ту самую Машу, которая в сложный момент жизни залечивала ему раны. Возможно, у меня не было бы так гадко на душе, будь с ним другая девушка, однако это она. А он, до того, как Игорь увидел меня в компании мужчины, он казался вполне счастливым. Мещеряков открывает Марии дверь своего внедорожника и подает руку. Я резко отворачиваюсь, не хочу, чтобы он думал, будто мне до сих пор интересна его жизнь. «Спасибо, Максим, что подвез». Натягиваю улыбку на губы. «Не за что. Обращайся, Кирёныш». Он неожиданно притягивает меня к себе и целует в макушку. За моей спиной хлопает дверь внедорожника, и я машинально поворачиваю голову на звук. Игорь смотрит на нас с циничной усмешкой, но в его глазах я замечаю до боли знакомый огонек, который в ту же секунду исчезает. Я уже видела этот взгляд, полный разочарования и горечи. Тогда, 6 лет назад, сердце рвалось на части от непонимания происходящего, от непонимания самой себя. У боли, как и у любви, нет срока годности. Она либо есть, либо ее нет. Первая со временем притупляется, и уродливая дыра в груди перестает расти. Со второй обычно сложнее. Если любовь настоящая, то она останется с человеком до конца его жизни. Ее нельзя искоренить, но с ней можно научиться жить. А ненастоящей любви не бывает. По крайней мере, мне такая незнакома. «Поужинаем на следующей неделе», — неожиданно предлагает Рамзин. «Повспоминаем?» «Макс, я не уверена, что могу вырваться», — отвечаю уклончиво, мягко отстраняясь. «Я позвоню, хорошо? А там определимся». Он весело подмигивает. «Ладно», — соглашаюсь, твердо уверенная, что предполагаемая встреча не состоится. Я вхожу в здание ресторана и сразу же замечаю Милу. Девушка радостно машет мне рукой, а через пару секунд я уже оказываюсь в ее объятиях. «Как же я соскучилась!» — громко восклицает она, не стесняясь окружающих, которые с недовольными лицами смотрят на нас. «И я, Мил», — отвечаю тем же. «Как же тебе идет новая прическа!» «Спасибо», — смущенно отвечает она. «Посмотришь меню? Я заказала на свое усмотрение». «У тебя отличный вкус, поэтому я даже смотреть не стану». Отодвигаю от себя меню. «Я заказала шампанское, твое любимое», — подмигивает подруга. «Мил, извини, но я пока не могу себе это позволить», — прямо говорю я. «Прекращай, сегодня ужин за мой счет». «Нет, я так не могу», — отрицательно качаю головой. «Кира», — она щелкает пальцами перед моим лицом. «Сколько раз ты меня поила и кормила в свое время? Забыла? Вот и закрыли тему». У меня едва не выступают на глазах слезы. Я сдерживаю их, но Сергеева успевает их заметить. Она легонько сжимает мои пальцы, и я успокаиваюсь. Мила сразу же переводит тему, благодаря чему мне удается отвлечься от гнетущих мыслей. «Я видела, ты приехала с Рамзиным. Неужели вы до сих пор общаетесь?» Мила удивленно вскидывает брови. «Ты не говорила?» «Мила, я не общаюсь с Максимом. Мы встретились случайно, и он предложил подвести меня. Я не стала отказываться, потому что такси даже не было назначено». «Понятно. А больше ты никого не видела?» — загадочно спрашивает Сергеева, и я отлично понимаю, к чему она клонит. «А кого должна была?» — прищуриваясь я. «Мало ли, может, встретила кого по дороге. Ладно, я просто так спросила», — отмахивается подруга, поднимая бокал с игристым. «Я делаю то же самое». «За встречу!» «Конечно, я видела его». Сделав маленький глоток, я ставлю бокал на стол. «Кого?» «Того, о ком ты только что спрашивала», — усмехаясь я. «Сердце ёкнуло?» — Мила задает прямой вопрос. «В тот момент нет. Был еще какой-то момент». Сергеева изумленно хлопает глазами. «Мила, я работаю у него», — произношу почти по слогам. «Да ладно! Как интересно!» Хитро прищуриваясь, она снова берет свой бокал в руки и салютует мне. «И что, Мещеряков? Я так понимаю, он тоже был слеп, как крот, когда принимал тебя на работу?» Он был в командировке, принимал его помощник. «Представляю, как он удивился!» Мила закатывает глаза. «Значит, он добился своего из грязи в князи. И я в нем не сомневалась. Помнишь, я постоянно твердила, что у него есть будущее?» Мила как будто нарочно сыпет мне соль на рану. Я и без ее напоминаний и умозаключений чувствую себя отвратительно. Столько лет жила в своем маленьком мире в пригороде, ощущая гармонию и спокойствие, но стоило мне вернуться в Москву больше, чем за 2 дня, как все сразу пошло наперекосяк. «Мы можем поговорить о чем-то другом?» — уточняю я, всем своим видом демонстрируя то, что обсуждать эту тему у меня нет никакого желания. «Конечно, можем», — тяжело вздыхает она. «Но пока ты будешь бегать и страдать по тому, что было у вас с Игорем, я не страдаю», — резко возражаю, но Мила все равно продолжает. «В твою жизнь не придет ни сосредоточенность на работе, ни гармония в душе, ни нормальный мужчина, который полюбит тебя и которого ты, безусловно, заслуживаешь. Мне сейчас не до мужчин. Сын и бабушка на первом месте», — отвечаю спокойнее. «Сначала нужно разобраться с текущими проблемами, а потом...» «Кира, проблемы будут всегда, а жить нужно сейчас», — хмурится Мила. «За это и выпьем». Вымученно улыбаясь, поднимаю бокал с игристым и делаю маленький глоток. Выражение лица Милы резко меняется, а напряженный взгляд смещается за мою спину. Сергеева выглядит так, будто увидела привидение. «По 10-бальной шкале, Кир, насколько у вас с Мещеряковым плохие отношения?» «Что?» «На 11». Закрываю глаза. «Не знаю, что именно между вами происходит, но Игорь идет сюда», — тараторит она. В его глазах лютая ярость. Мещеряков подходит к нам и здоровается с Милой, на ходу бросая безразличное «как дела?», а затем происходит нечто невообразимое. Игорь бесцеремонно выхватывает бокал у меня из рук, на мгновение соприкасаясь с моими пальцами, и залпом выпивает содержимое. Вот черт! В этот момент мне хочется провалиться сквозь землю. «Ты не изменяешь себе», — мрачно усмехается он. «Но ты должна знать, Кира. У каждого поступка, особенно лживого, есть свои последствия. Твое вранье будет дорого тебе стоить». Он разворачивается и уходит, садится за соседний стол и больше не смотрит в мою сторону. Спустя пару минут к нему присоединяется девушка, в которой я узнаю Викторию. «Игорь время даром не теряет», — нарушает молчание Мила. «Может, расскажешь, что это было?»